Глава 9. В полдень следующего дня обитателей Элистранда вызвали в Гростенсхольм. Хильде пришлось задержаться, чтобы дать Йонасу лекарство. Корь все еще мучила его, но было ясно, что он поправится. Снадобье Тенгеля хоть и не быстро, но однозначно помогало. Затем ей все-таки пришлось передать мальчика на попечение слуг, и она со всех ног побежала в Гростенсхольм. Войдя, она сразу же услышала взволнованные голоса из гостиной. Матиас вышел ей навстречу. Никогда прежде она не видела его таким измученным и грустным. Его добрые глаза потемнели от отчаяния. «Хильде, судебный пристав обвиняет моего отца, но он невиновен!» «Конечно, Матиас. Никто никогда не поверит, что господин Тарольд мог сделать такое. Но обвиняет и тебя?» «Да, но это не важно. Я могу доказать свою непричастность, но папа такой беспомощный. Он пасует перед лицом этого противного судебного пристава». Он дотронулся до ее руки, как будто пытался вызвать на искренность. «Вчера ты уже знала об этом?» «Да», — кивнула она. «Почему ты мне не сказала?» Калиб обдумывал тактику защиты, ему нужно было время, и он просил не говорить тебе. «Надеюсь, его задумки сработают. И спасибо тебе за письмо». Она опустила голову от смущения. «Оно ужасное». «Нет». «Это самое прекрасное письмо, которое я когда-либо получал. Ты действительно написала его от чистого сердца. Я пролежал без сна остаток ночи, потому что был совершенно счастлив. Я так ждал сегодняшнего дня. А тут это». «Но, Хильде, может, ты написала это письмо только для того, чтобы утешить меня?» «Нет. Я написала чистую правду. Но должна признаться, что вряд ли написала бы его, если бы не знала, что против тебя и господина Тарльда выдвинут обвинение. Как бы там ни было, я хотела, чтобы ты понял мои чувства, хотя бы в той мере, в какой я сама их понимаю. Я вижу, что ты сомневаешься, Хильде, но...» «Матиас!» — крикнул Андреас. — «Где ты?» «Пойдем», — мягко сказал Матиас Хильде. Он взял ее за руку. Для того ли, чтобы поддержать ее, или он сам хотел чувствовать поддержку? Скорее всего, по обеим причинам. Они принадлежали друг другу. Вместе они были сильнее, чем порознь. Еспер тоже присутствовал в гостиной. Совершенно бледный и потерянный, он мелко дрожал от испуга. Хильде избегала встречаться с ним взглядом. Брат Августины Фредериксдаттер тоже был среди приглашенных, так же, как и все люди льда. Тарольд молча слушал обвинение судебного пристава. Тот пребывал в отвратительном настроении. «А вот и дочь ночного человека!» — почти рявкнул он. «Полагаю, теперь все в сборе. Как меня раздражает ваше семейство! Но теперь вам не отвертеться, и убийца получит свое. Справедливость, в конце концов, восторжествует». «В сотый раз повторяю вам, господин судебный пристав, что ни мой сын, ни мой внук не имеет никакого отношения к этим отвратительным убийствам», — устало сказала Лив. Хильде впервые видела энергичную баронессу такой подавленной. Она сидела, сгорбившись в своем кресле с выражением горечи на внезапно постаревшем лице. Для нее это был слишком сильный и неожиданный удар. «Неужели?» — глумился судебный пристав. «Тогда с какой целью один из них посещал эту сводню Свейн в Христиании?» Ири раскраснелась, глаза ее помутнели от слез. «Оставьте в покое моего бедного мужа! Он так много страдал, его жизнь никогда не была легкой! Ваше обвинение просто абсурд и нелепость! Тарольд не способен совершить подобное зверство! И ему не нужны чужие деньги, у него своих достаточно!» «Тогда их совершил ваш сын! Я не знаю других баронов Мейденов!» — вскричал судебный пристав. «Он ходит во сне! Так говорят слуги! Но, может быть, он вовсе не болен, и это сознательный трюк, который дает ему возможность безнаказанно убивать. Или он не лунатик, а оборотень?» Спросите кого угодно в любом из окрестных приходов, и вам скажут, что нет человека лучше, чем Матиас Мейден, — сказал Бранд. На суде вас просто побьют камнями за подобные обвинения в его адрес. Вполне возможно, — сказал судебный пристав, который, казалось, теряет прежний воинственный пыл. А что, если он и сам не знает, что превращается в оборотни и убивает, когда ходит по ночам? «Это полная чушь», — пробормотал Калеб. «Тогда кто похоронил тела?» «Матиас никогда не покидал дома во время ночных хождений», — сказала Ирия. «Я слежу за этим». И тогда судебный пристав поднял кверху указательный палец. «А еще, господа хорошие, я недавно обнаружил кое-что интересное в гардеробе на Липовой аллее. Угадайте. Что это?» «Мне не терпится узнать», — сказал Бранд. «Огромную волчью шубу с капюшоном». «О, Боже, дай мне сил», — простонал Ары. «Это шуба моего покойного отца Тенгеля. Она досталась мне после его смерти. Причем здесь она? Если вы снова пытаетесь притянуть к делу нечистую силу, то зачем оборотню шуба? Волк и так покрыт шерстью». Судебный пристав напрягся. Ситуация зашла в тупик. Затем вошел слуга и сказал, что за доктором прислали с соседней фермы. Заболел еще один ребенок. «Опять корь», — вздохнул Матиас. «Мне придется вас покинуть. Люди так небрежно относятся к детям, позволяют им выходить слишком скоро после болезни, что приводит к осложнениям. Нельзя допустить повторения того, что произошло в Тёнсберге. Там погибли 50 детей из-за родительской беспечности. Господин судебный пристав, могу я ненадолго уйти?» Судебному приставу было нечего возразить, и он, скрипя сердце, вынужден был отпустить его. Матиас коротко, с любовью взглянул на Хильде, она кивнула в ответ. Оба знали, что с нетерпением будут ждать новой встречи. Едва терпевший тяжесть ситуации, Еспер вдруг не выдержал. «Я не сделал ничего дурного!» — всхлипнул он, и из глаз его полились слезы. «Я правда этого не делал!» «Никто на тебя и не думает», — сказал его старый друг Бранд. «Мы просто хотим знать, не видел ли ты чего-нибудь?» «Да что я мог видеть? О чем меня спрашивают? Этот пень, который едва говорит по-норвежски», — сказал Еспер, указывая на судебного пристава, — «повредился головой. Подумать только, он смеет утверждать, что Таральд или Матиас совершили это гнусное, чудовищное преступление. Да как он может так думать? Это полнейшая, глупейшая чушь. Во всей Норвегии вы не найдете людей лучше, чем они, вам всякий это подтвердит. Мои мама и папа проработали здесь всю свою жизнь, а мой папа был лучшим конюхом на свете, они ни за что не променяли бы своих хозяев на кого-то другого». «Спасибо тебе, Еспер, за эту впечатляющую речь», — мягко сказала Лив. «Всем понятно, что они этого не делали, но кто-то воспользовался нашим именем, и мы должны выяснить, кто. Об этом и разговор». «С меня хватит всех этих ваших разговоров», — прервал ее судебный пристав. «Так мы никогда ничего не добьемся. Барон Таральд Мейден, я должен арестовать вас именем закона». «Нет!» — закричала Ирия. «Вы не имеете права! Я судебный пристав, и потому имею. В конце концов, я обязан исполнить свой долг». И тогда Хильде поняла, что нужно делать. Это была сумасшедшая идея, но она могла сработать. Ей очень хотелось помочь этим людям, ответить добром на добро, внести свой вклад в решение головоломки и спасти Матиаса и его отца. Откладывать было нельзя, решать надо было быстро. Если бы она думала дольше, то поняла бы, как рискует. Но времени на тщательное взвешивание ситуации просто не было, поэтому она выпалила. «А теперь слушайте все». Все уставились на нее, в том числе и слуги, которые толпились у двери, но это было к лучшему. Их присутствие было частью плана Хильде. они разнесут то, что она сейчас скажет по всей округе. «Я знаю, кто это сделал», — громко сказала она. И тогда все заговорили и закричали одновременно. Она смутилась, но почти сразу продолжила. «Я не назову вам имени преступника прямо сейчас. Но у меня дома есть твердые доказательства против него. Я только сейчас это поняла». «Что это за доказательства?» — рявкнул судебный пристав. «Прежде чем что-либо утверждать окончательно и официально, я должна еще раз все проверить и убедиться. Но можете быть спокойны, если я права, преступнику будет не отвертеться, справедливость восторжествует». Только теперь до нее дошло, что рискует всем — свободой, добрым именем, жизнью. И решимости слегка поубавилось. Но она понимала, что если ничего не предпримет, этот скорый на расправу судебный пристав арестует, а может быть и повесит Тарльда. Это убьет Матиаса, Лив, Ирью и бросит тень на всех остальных членов семейства, частью которого она стала и которая так беззаветно полюбила. Хильди взяла себя в руки и решила продолжать, чего бы это ни стоило. У нее пока что не было детального плана дальнейших действий, но она была уверена, что движется в правильном направлении. Ну а если план сорвется, ей придется признаться в обмане суда. Что тогда? Что бывает за такое преступление? Кажется, отрезают язык? Думать об этом было страшно, да и преждевременно. «Я пойду туда», — громко, чтобы все слышали, сказала она, ее прошиб холодный пот, — «но не сейчас. Я должна позаботиться о Йонасе, проследить, чтобы он не заразил других детей. Я отправлюсь в дом отца вечером». Она обвела присутствующих взглядом, чтобы убедиться, что все слышали ее слова. «Сегодня полнолуние», — тихо сказал Андреас. «Я знаю. Ну что ж поделаешь. К тому же я не верю в оборотней». «Но ты же сама его видела», — возразила Лив. «Это была просто собака. Мне нужно поговорить с Калебом». «Я тоже. Должен все знать», — сказал судебный пристав. «Конечно. И еще нужно позвать Андреаса. Давайте пройдем в соседнюю комнату». Но Хильди сомневалась. Стоит ли ей сказать при судебном приставе, что на самом деле у нее ничего нет, и она просто надеется выманить преступника, поймать его на живца? Она надеялась, что злодей не удержится от искушения расправиться с ней и уничтожить вещественные доказательства. В конце концов, она решила никому не говорить, что улик не существует. На всякий случай. Если дело выгорит и убийцу вовремя схватят, они никому не потребуются. А если нет? Если он убьет ее? Что ж, думать об этом ей сейчас совсем не хотелось. Едва за вошедшими закрылась дверь, Хильди сказала: «Я должна пойти в дом отца. Помните кувшин, который оставили во дворе? Его разбили, опасаясь колдовства, но я припрятала черепки. Правда, не помню точно, где именно. Нужно поискать. На кувшине было клеймо. По нему мы можем найти мастера и выяснить, кто его купил. Это и есть убийца». «Отличная идея», — сказал Калеб. «А по мне так полная чушь», — пробормотал судебный пристав. «И я могу забрать эти черепки без посторонней помощи. Вам их не найти. И подумайте вот о чем. Через час по округе пронесется слух о том, что я у себя дома и владею уликами. Злодей непременно постарается отнять их у меня, явится туда, и вы поймаете преступника». «Боже правый, Хильди, это так рискованно. Вы спрячьтесь в засаде и защитите меня». «Нет», — твердо сказал Андреас, — «мы не можем подвергнуть тебя такой опасности. Кроме того, Матиас ни за что не согласится». «Ему нельзя об этом говорить», — сказал судебный пристав, «потому что он подозреваемый, и, возможно, именно на него мы расставляем эту ловушку». «Да хватит уже!» — — воскликнул Андреас, которому до смерти надоел этот ретивый служака. «Матиас и мухи не обидят. Хильде, твое предложение превосходно в теории, но у нас не хватит людей, чтобы охватить нужную территорию». «Я могу привести своих людей», — сказал судебный пристав, «и согласен отложить арест барона Таральда Мейдена до завтра, если Хильде согласится быть приманкой». «Нет», — сказал Калеб, «Матиас никогда не простит нам, если с Хильде что-нибудь случится». «Да и сами мы себе не простим», — добавил Андреас. «Но мы должны положить конец этим нескончаемым подозрениям», — сказала Хильде. «Мне очень страшно ввязываться во все это, особенно из-за оборотня. Но при свете дня план не сработает. Людям, которые будут меня охранять, надежно не спрятаться, злодей их заметит. А вот когда стемнеет... Но нам понадобится много людей». «Я могу привести 10 человек из соседнего прихода», — сказал судебный пристав. «Если к нам присоединитесь вы двое, Брандт и господин Аре...» «Только не дедушка», — быстро сказал Андреас. «Он для этого староват. А что насчет Еспера?» «Ни за что», — возразил теперь Калеб. «Он чего доброго намочит штаны от страха». «Но мы можем попросить пастора прислать кого-то. Он не откажет». «Да, у него есть служка и могильщики», — добавила Хильде. «Наверное, этого будет достаточно». И тут все вспомнили, что пришло время полнолуния, и переглянулись, готовые отказаться от затеи. Хильде задрожала всем телом. «Ничего», — сказала она, преодолев страх. «Я смогу. Я справлюсь». «Мы будем охранять тебя, Хильде», — пообещал Андреас. «Мышь мимо не проскочит». «А что, если я пойду с тобой?» — предложил Калеб. Хильде эта идея показалась просто замечательной, но судебный пристав сразу же отверг ее. «Но тогда все предприятие теряет смысл. Если вы пойдете с Хильде открыто, злоумышленник заметит вас, и план сорвется. А я уверен, что он будет следить за нашей приманкой очень внимательно. Важно, чтобы преступник думал, что Хильде совершенно одна. Только так план сработает. Да и при свете полной луны ночью будет не так уж темно». «Пожалуй, вы правы», — сказал Калеб, «и нам лучше взять оружие». «Конечно», — ответил судебный пристав, «но при условии, что среди нас не будет паникеров, которые начнут стрелять при малейшем шорохе. Мы предупредим их». «Я встану на страже у дома Хильде», — сказал Андреас. «Это ключевое место и, наверное, самое опасное». «Большое спасибо», — прошептала Хильде с облегчением. «Зачем только я это затеяла?» «Мы можем отменить засаду», — сказал Андреас. «Нет, все нормально. Я хочу снять с Матиаса и его отца все подозрения. Остальное не имеет значения». Калеб задумчиво сказал: «Может быть, переодеть кого-то женщиной? Как если бы Хильде пришла туда с подругой? Я слишком высокий, а вот Матиас...» «Об этом не может быть и речи», — настаивал судебный пристав. «Он под подозрением, если привлечь его к делу, эксперимент потеряет смысл. Кстати, куда ты положила те черепки, Хильде?» Девушка чуть не спросила, какие черепки. Она уже забыла про несуществующие улики, но вовремя спохватилась. «В том-то и дело, что я уже не помню. Придется искать», — поспешно объяснила она. «То есть ты не помнишь, в доме или в сарае, или где-то еще?» Девушка огорченно пожала плечами. «Тогда мне и моим людям придется охватить всю усадьбу широким кольцом», — решил судебный пристав. Калеб кивнул. «Тогда я залягу на краю ржаного поля, а Брандт на опушке. Пастор возьмет на себя обзор церковной дороги, а служка и могильщики — лес между церковью и полем», — сказал Андреас. «Но все равно некоторые участки пути остаются без присмотра. Нам нужны еще люди. Я знаю, что мы сделаем. Некоторые окрестные фермеры до сих пор охраняют свои дома, зарядив ружья серебряными пулями. Можно привлечь кого-то из них, они могли бы взять на себя посты на лугу». «Этого делать нельзя!» — возразил судебный пристав. «Вдруг кто-то из них и есть наш убийца? К тому же я не стал бы полагаться на их хладнокровие. Что, если они начнут стрелять во все, что движется?» «Андреас, ты ведь знаешь людей в соседнем приходе?» — спросил Калеб. «Ты можешь подобрать человек 5 или 6 понадежнее?» «Да, но не больше того». На этом совещание завершилось. Было решено, что Хильде выйдет из Элистранда сразу после 9 часов вечера, когда стемнеет. Тем временем в семье бурно обсуждали предстоящее мероприятие. «Что они себе думают?» — возмущалась Габриэла. «Как можно позволить девушке ходить ночью одной по лесу?» «С Хильде все будет в порядке», — успокаивал жену Калеб. «Она возьмет с собой нож». Они не посвящали членов семьи в детали плана, и о том, что Хильде будет действовать под надежной охраной, никто не знал. Затем все разошлись готовиться к вечернему предприятию. Кто в Элистранд, кто на Липовую аллею, а судебный пристав поехал домой, чтобы собрать своих людей. Матиас все еще отсутствовал, за что все, кроме Хильде, были благодарны. Он узнает обо всем, но в последний момент, тогда, когда у него уже не будет возможности остановить происходящее. Хильде нервничала весь день. Пару раз она порывалась пойти к Калебу и все отменить, но каждый раз удерживалась, потому что не могла допустить, чтобы Матиас или его отец безвинно пострадали. Если бы она могла поговорить с Матиасом, сейчас она нуждалась в нем больше, чем когда-либо прежде. Но в приходе свирепствовала Корь, и он, скорее всего, занимался больными детьми. Она сидела у постели больного Йонаса, читала ему Библию, развлекала как могла, вытирая ему влажный лоб и высматривая, не появилась ли сыпь. Матиас сказал, что она должна следить за ушами мальчика. Если они заболят или если усилится кашель, нужно бежать за ним. Но Йонас оказался крепким парнем. Но симптомы проявились у одной из девочек. Заботу о ней взяла на себя Габриэла. И вот солнце закатилось за горную гряду. Хильде прошиб холодный пот. Как, черт возьми, она додумалась до такой опасной глупости? Зачем вылезла с этим своим планом? Андреас не возвращался с самого утра, а теперь собрался уходить и Калеб. Габриэла поинтересовалась, куда он направляется. «Мне нужно решить кое-какие вопросы с Андреасом», — сказал он. Элли ходила кругами вокруг Хильде. «Давай я пойду с тобой, Хильде. Если бы это только было возможно», — подумала Хильде. А вслух ответила: «Не получится». «Но почему? Родители не отпустят. И тебя не должны. Разве нормально отпускать тебя ночью в лес?» «Я сама так решила. Присмотришь за Йонасом?» «Конечно, Хильде. Но, по-моему, вы что-то затеяли. Ты, Андреас и папа. Ничего подобного». «Ну, мне-то ты можешь сказать? Папа такой скрытный, а мама сердится, потому что всегда хочет все знать». «Я не знаю, что он от нее скрывает, Элли. Что-то не верится. Если Матиас зайдет сюда, пожалуйста, скажи ему, где я». «Конечно». Хильде нарушила договоренность до последнего скрывать от Матиаса свой план. Но если он вернется раньше, прежде чем она доберется до церкви и поскачет за ней... «О, это будет так чудесно!» Элли спустилась вниз поужинать, а Йонас заснул. Хильде выглянула в окно. Было облачно, и луна то и дело пряталась. «Это будет темная ночь». «Не бывает ночей темнее, чем в августе». В глубине леса низко и протяжно выла собака. Очень большая собака. Или вообще не собака.